Часть шестая. Образованность, промышленность и торговля. В деле народного образования в век, описываемый нами, обращалось внимание на образованность одного дворянского класса. С целью доставить воспитание дворянскому юношеству учрежден был сухопутный кадетский корпус. Хотя специальное назначение его было выпускать годных к военному званию людей, но допускалось, что государству нужны и люди, посвящающие себя гражданской деятельности. Поэтому кадетский корпус был в то же время и общеобразовательным. О кадетском корпусе подробнее излагается в жизнеописании фельдмаршала Миниха. Приготовлявшиеся к морской службе получали образование в морской академии. Правительство покровительствовало грамотности и между низшими воинскими чинами. При гарнизонных полках заведены были школы, где на казенном междевении обучали солдатских детей. Туда принимали также и мелких дворян. Неграмотных солдат не производили в унтер-офицеры. Что касается дворянства, то рождение в этом звании служило уже обязательством быть грамотным человеком. Лица шляхетского звания по указу 1737 года должны были своих, достигших 7 лет сыновей, привозить в столицах к герольдмейстеру в сенат, а в губерниях к губернатору для отдачи их в обучение. И в 16 лет возраста юноши сами должны были являться в сенат в Петербург или Москву для экзамена из арифметики и геометрии. Тех недорослей, которые, будучи представлены в сенат, не оказывали ни охоты, ни способности к военной службе и не могли быть приняты ни в кадетский корпус, ни в морскую академию, оставляли в сенате для приготовления к гражданской службе. Они два раза в неделю являлись в сенатскую камеру для обучения арифметике, геодезии, геометрии, географии и грамматике. Не должны были посещать вольных домов, трактиров и играть в карты и кости. Каждый день обязаны были пудрить голову и в известные праздники вместе с кадетами ходить ко двору. Если у кого из них не оказывалось охоты к учению, того отдавали в солдаты. Вообще охоты к образованию у всего российского дворянства было мало. Несмотря ни на какие царские указы, дворяне не хотели отдавать детей в учение, и на смотр их возить уклонялись, и дома ничему не обучали. Высшим образовательным заведением была Академия наук, при которой с 1735 года заведен был семинарий для 35 юношей шляхетского звания, и, кроме того, велено было из московского училищного монастыря присылать туда молодых людей для обучения наукам. Академия наук руководила учеными экспедициями. Так, в 1732 году снаряжена была вторая экспедиция к Камчатским берегам. Она имела и административное значение, потому что ей поручали заселение Охотска и всего восточного берега. Беринг должен был посылать сухим путем и водою к Северному морю сметливых людей для узнания края, а самому Берингу поручалось проведывать, какие земли находятся между полуостровом Камчатка и Америкой, и отысканные земли подчинять России, не касаясь прав европейских государств, а также прав Китая и Японии. Но с последними государствами он должен был завести торговые сношения. В 1736 году отправлена была от Академии наук экспедиция под начальством Муравьева и Овцина для отыскания путей по Ледовитому морю от Архангельска до устья Оби. Внимание Академии наук обращено было и на отечественную историю. По докладу Академии, в июне 1736 года указано было по всей России собирать рукописи и документы, относящиеся к царствованию Ивана Васильевича Грозного, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, и отсылать их в Сенат. А Сенат должен был, что в них относилось собственно до истории, посылать в Академию наук. То же, что по соображениям Сената еще подлежало тайне, отправлять в кабинет. Тогда-то появились первые труды Миллера, иностранца, прибывшего в Россию в 1720 году и оказавшего бесценные услуги русской истории и просвещению. Еще не зная основательно русского языка, он начал собирать материалы и издал по-немецки сборник статей по русской истории, который до сих пор не потерял своей цены. В 1732 году Миллер был командирован от Академии наук в Сибирь для изучения края и пробыл в этой командировке 10 лет, а по возвращении до конца своей жизни приводил в порядок собранные им материалы, относящиеся к географии, истории, этнографии и естествознанию России. Это собрание до сих пор хранится в Московском архиве иностранных дел, известное в ученом мире под названием «Портфелей Миллера», и представляет такую неисчерпаемую сокровищницу для науки, что ее станет еще на целое столетие, несмотря на то, что редкий, занимавшийся русской историей, не пользовался этим собранием. При первом насаждении ростков знания в России понятно, что хотя по мысли преобразователя царя и основана была Российская Академия Наук, но она была наполнена иностранцами. Впрочем, скоро уже стали появляться и русские люди, работавшие в области знания и литературы. Старейшее место из них принадлежит Василию Никитичу Татищеву. Его специальностью было горное дело, и для изучения его Петр отправил Татищева за границу. Но в то же время он полюбил отечественную историю и первый написал по-русски историю России, к сожалению, оставшуюся неоконченную. В числе русских писателей той эпохи нельзя без уважения привести имен Ададурова, физика, Манкиева, сатирика Кантемира, Тредьяковского и знаменитого Михаила Васильевича Ломоносова, творца нового книжного русского языка. Эпоха царствования Анны Ивановны в отношении русского просвещения представляла подобие того времени дня, когда утренняя заря разгоняет темень и готовит выход дневному светилу. Для нас теперь сочинения того времени представляются далеко не в том значении, какое имели в свое время. Сатиры Кантемира и оды Ломоносова кажутся нам тяжелыми, а сочинение Тредьяковского — образцом бездарности. Между тем, и он был одним из передовых людей своего века. В подтверждении этого достаточно сказать, что он ранее всех понял превосходство тонического размера перед силлабическим для русского языка и первый стал писать этим размером стихи, открывая путь грядущим русским поэтам. Нельзя сказать, чтобы в царствовании Анны Ивановны правительство не думало о просвещении в России. Оно желало, чтобы в ней существовало высшее ученое заведение. Хотя бы члены этого заведения писали не по-русски, за неготовностью русского языка к выражению предметов высших наук. Правительство не отказывало этому учреждению и в материальных средствах, и в привилегиях. В 1735 году Академия наук проектировала на свое содержание 64 тысячи рублей в год. Сенат уменьшил эту сумму до 53 тысяч, но во все царствование Анны Ивановны она с трудом могла достаться академии, ограничивались единовременными пособиями. Специальною привилегией академии было издание календаря, а в Киеве и во всей Малороссии приказано было отбирать и сжечь календари, привозимые из Польши, потому что правительство замечало в них непристойные пассажи. Академии наук дано было исключительное право печатать книги религиозного содержания и церковно-служебные на языках грузинском и калмыцком и посылать их предварительно на проверку сведущим в этих языках лицам, которых держали при синоде. Академия наук была не только ученая, но и учебные заведения, где русские могли получить литературное или энциклопедическое образование. Такое же образование можно было получать в Московской славяно-греко-латинской академии и в славяно-греко-латинских школах, основанных по инициативе епископа Епифания в Харькове при Покровском монастыре.